По меньшей мере трижды в час налетала она на свою будущую невестку с объятиями и поцелуями. «О, Герда!» — восклицала она. «Как я тебя люблю! Ты знаешь, я всегда любила тебя! Ты меня терпеть не можешь, ты всегда меня ненавидела! Но...» «Помилуй, Тони!» — отвечала та. «Но с какой стати мне тебя ненавидеть? Что, скажи на милость, ты мне сделала дурного?» Но по каким-то неизвестным причинам, а скорее всего просто от избытка радости и потребности говорить, Тони упорно стояла на своем. Герда всегда ее ненавидела. Она же... Тут на глаза мадам Грюнлих навертывались слезы. За ненависть платила ей любовью. Она то и дело отзывала Томаса в сторону и шептала ему: «Как хорошо ты сделал, Том! О, Господи, как хорошо! И подумать, что папа не дожил до этой минуты! Нет, просто плакать хочется! Да, Том, многое ты загладил этой партии, и, может быть, в первую очередь, историю с некой личностью! Нет, сейчас я даже не хочу произносить это имя!» Затем ей почему-то пришло в голову зазвать Герду в пустую комнату и с удручающими подробностями рассказать ей все перипетии своего брака с Грюнлихом. Они часто вспоминали пансионскую пору, свои разговоры на сон грядущий, вспоминали Армгард фон Шиллинг из Мекленбурга, Еву Эверс из Мюнхена, Зивертом Тибуртиусом и его помолвкой с Кларой. Тони почти вовсе не интересовалась, но тех это не обижало. Большую часть дня они тихонько сидели рука в руку, мирно и пространно беседуя о прекрасном будущем. Так как траурный год еще не истек, то обе помолвки были отпразднованы в тесном семейном кругу. Тем не менее Герда Арнольдсен быстро сделалась знаменитостью в городе. На бирже, в клубе, в городском театре, в гостиных только и разговору было, что о ней. «Тип-топ», — говорили, прищелкивая языком. Это было новомодное гамбургское словцо для обозначения всего утонченного, изысканного, будь то марка красного вина или сигар, обед или, наконец, ловко проведенное дело. Впрочем, более консервативные и степенные бюргеры покачивали головами. «Странно, эти туалеты, прическа, эти повадки и лицо, пожалуй, даже слишком странно». Торговец Зеренсен выразил это следующим образом: «Есть в ней что-то такое эдакое». Он скорчил кислую физиономию, словно ему на бирже предложили явно невыгодную сделку. «Но таков уж консул Буденброк, это на него похоже. Все у него не как у людей, и не так, как велось у них в роду». Все, например, знали, а лучше всех суконщик Бентьен, что консул выписывает из Гамбурга не только все предметы туалета, которых у него и так слишком много, изящные модные сюртуки, шляпы, жилетки, панталоны и галстуки, но и белье. Говорили также, будто он каждый день, а то и два раза на дню, меняет рубашку и душит свой носовой платок и усы, вытянутые и подкрученные а-ля Наполеон III. И, конечно, не ради фирмы и представительства. Торговый дом Иоганн Буденброк в этом не нуждается, а просто из любви ко всему, как бы это получше выразиться, черт побери, ко всему утонченному и аристократическому. Да еще эти цитаты из Гейне и других поэтов, которыми он так и сыплет по любому поводу, даже при обсуждении коммерческих или общегородских вопросов. А теперь еще эта жена. Видно, в нем самом, в консуле Буденброке, есть что-то такое эдакое, к чему, однако, нельзя не отнестись с уважением, ибо семья эта весьма почтенная, фирма солиднейшая, а шеф ее толковый, обязательный человек. Он любит город и, без сомнения, еще с пользой потрудится ему во славу. А затем партия это ведь чертовски выгодная. Шутка ли, 100 000 талеров? И все же, Некоторые дамы находили Герду Арнольсен просто ломакой. А это, надо сказать, было очень серьезное обвинение. Зато маклер Гош, встретившись на улице с невестой Томаса Буденброка, сразу же пришел в неистовый восторг. «О, — говорил он в клубе или в доме корабельщиков, высоко поднимая стакан с пуншем, и его лицо матерого интригана при этом искажалось сатанинской гримасой. «О, господа, что это за женщина? Гера и Афродита, Брунгильда и Мелузина в одном лице! Да, жизнь прекрасна!» — добавлял он. И все же никто из бюргеров, сидевших с кружками в руках на массивных резных скамьях старинного дома корабельщиков, подсвешивавшимися с потолка моделями парусных судов и гигантскими рыбами, не понимал, каким событием было появление Герды Арнольсен в жизни скромного и вечно томящегося по необычному маклера Гоша. Как мы уже говорили, больших приемов на Менгштрассе не устраивалось, и члены собравшегося там тесного кружка имели тем больше возможности хорошо узнать друг друга. Зиверт Тибуртиус, не выпуская из рук руки Клары, рассказывал о своих родителях, о детстве, о планах на будущее. Арнольсены рассказывали о своих предках, жителях Дрездена. В Нидерланды переселилась только одна ветвь этого рода. А однажды мадам Грюнли потребовала ключ от секретера в ландшафтной и притащила бювар с семейными документами, в которых Томас уже успел проставить новейшие даты. С важным видом поведала она об истории Буденброков, о портном из Ростока, который жил в отличном достатке, и прочитала старые поздравительные стихи. «Нежность дружбы безобманна говорит мне, что слита с трудолюбием вулкана, здесь Венеры красота». При этом она, водя языком по верхней губке, лукаво поглядывала на Тома и Герду. Из уважения к истории Тони не позволила себе опустить подробности вторжения в их семью некой личности, чье имя ей даже и произносить не хотелось. В 4 часа по четвергам являлись обычные гости. Юстус Крегер со своей слабохарактерной супругой, с которой он жил в постоянных неладах, из-за того, что она и в Америку посылала деньги злополучному и лишенному наследства сыну Якобу. Она экономила их на хозяйстве и кормила своего мужа почти одной только гречневой кашей. Но что было поделать с такой женщиной? Приходили и дамы Буденброк с Брейтенштрассе. Не желая погрешить против истины, они констатировали, что Эрика Грюнлих по-прежнему плохо развивается, но зато теперь уже, как две капли воды, похожа на своего отца, мошенника Грюнлиха, и что у невесты консула довольно-таки вычурная прическа. Приходила из Эземы Вейхброд, подымалась на цыпочки, звонко чмокала в лоб Герду и растроганно шептала: «Дай Бог тебе счастье, дорогое мое дитя!» За столом господин Арнольсен произносил остроумные и витиеватые тосты в честь обеих молодых пар. А потом, когда все пили кофе, брал скрипку и играл, как цыган, неистово, страстно и умело. Случалось, что и Герда вынимала своего Страдивариуса, с которым она никогда не расставалась. И тогда ее сладостная кантилена вливалась в его пассажи, и они играли великолепные дуэты в ландшафтной, стоя подле физгармонии, на том самом месте, где дед консула некогда наигрывал на флейте свои бесхитростные веселые мелодийки. «Божественно!» — восклицала Тони, полулежа в кресле. «О, Господи, как божественно!» И, подняв взоры к небесам, она начинала серьезно, неторопливо и настойчиво излагать обуревавшие ее чувства. «Да, чего-чего только не бывает в жизни. Не каждому дан такой талант. Мне Господь отказал в нем, хотя я не раз молила его по ночам даровать мне это счастье. Ну что ж, я дурочка, ничего не смыслящее существо. Да, Герда, позволь тебе сказать, я старше тебя и многого насмотрелась в жизни. Ты должна денно и нощно на коленях благодарить Создателя, что он сподобил тебя такого дара. Сподобил? Смеясь, переспрашивала Герда, обнажая свои прекрасные широкие белые зубы. Затем все садились в кружок, чтобы обсудить планы на ближайшее будущее и, кстати, полакомиться винным желе. Решено было, что в конце августа, самые поздние в начале сентября, Зиверт, Тибуртиус и Арнольдсены разъедутся по домам. Тотчас же после Рождества должно было состояться венчание Клары в ротонде с подобающей торжественностью. Свадьба же в Амстердаме, на которой намеревалась присутствовать и консульша, если будет жива-здорова, откладывалась на начало Нового года. Необходимо передохнуть между двумя торжествами. Томас попробовал было возражать, но это ни к чему не привело. «Прошу тебя», — сказала консульша, — кладя руку ему на плечо. «За Зивертом право первенства!» Пастор и его невеста решили отказаться от свадебного путешествия. Герда и Томас намеревались совершить поездку по Северной Италии и закончить ее во Флоренции. Они собирались пробыть в отсутствии около 2 месяцев. Тем временем Антония с обойным мастером Якобсом должна была обставить и устроить для них небольшой домик на Брейтенштрассе, принадлежавший одному перебравшемуся в Гамбург холостяку, с которым консул уже вел переговоры о покупке. О, тут Тони, несомненно, себя покажет. «У вас все будет очень изящно и аристократично», — заверила она, и никто в этом не усомнился. Длинноносый Кристиан рассказывал на тонких кривых ногах по комнате, где рука в руку сидели 2 помолвленные пары, и где только речи было, что о венчании, шитье приданого, свадебных путешествиях. Он ощущал муку, непрестанную муку в левой ноге, и его маленькие, круглые, глубоко сидящие глазки задумчиво и тревожно шныряли по сторонам. Наконец он голосом Марцеллуса Штенгеля обратился к своей бедной кузине, сидевшей тут же среди счастливых, старообразной, смиренной, сухопарой и голодной даже после обеда. «Ну, Тильда, теперь и мы с тобой скоро сыграем свадьбу, то есть, конечно, каждый сам по себе».